христианские постановления. Дорогие радиослушатели, мы продолжаем наше дальнейшее изучение второго постановления Иисуса Христа для Церкви «Таинство Вечери Господней». В прошлой программе мы начали рассматривать о процедуре Вечери Господней, то есть о том, как она совершалась на основании записи в Новом Завете. Мы уже обратили наше внимание, во-первых, на место совершения Вечери Господней, во-вторых, на требования Вечери Господних. Теперь, в-третьих, посмотрим на соблюдаемый порядок Вечери Господней. Насколько нам известно, описано только лишь одно регулярное собрание, богослужение в Новом Завете, которое является Вечерей Господней. Первая ссылка о нем находится в книге Деяний святых апостолов во 2 главе 42 стихе, где нам сказано, что спасенные в день Пятидесятницы были крещены и постоянно пребывали в учении апостолов и общении и преломлении хлеба и в молитвах. А в книге Деяний святых апостолов, 20 главе 7 стихе написано, что преломление хлеба стало еженедельным обычаем в ранней церкви. В первой же неделе, когда ученики собирались для преломления хлеба, первое послание к Коринфянам 11 глава, с 23 по 34 стих содержит откровение самого Господа апостолу Павлу относительно этого постановления или таинства. Обратите внимание особенно на 18 и 20 стихи, где сказано «Когда вы собираетесь в церковь» и «Далее вы собираетесь». Теперь сравните эти выражения с находящимися в первом послании к Коринфянам 14 главе 23 и 26 стихах, где читаем «Если вся церковь сойдется вместе» и «Итак, когда вы сходитесь». Итак, эти два места говорят об этом схождении вместе для воспоминания Господа в преломлении хлеба. Из первого послания к Коринфянам 14 главе 16 стиха мы знаем, что благодарение относится к Вечере Господней и что назидательное служение словом следовало за преломлением хлеба. Несмотря на то, что нет определенных правил и процедур, установленных для Вечери Господней, однако указаны определенные широкие принципы для нашего руководства. Они считаются авторитетными, ибо мы читаем, «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 37 стих. Будет хорошо обратить внимание на эти принципы, потому что они являются высшим авторитетом для их исполнения. Мы рассмотрим 7 этих принципов. Первый. Принцип божеского руководства. Ввиду того, что не упоминается никакого определенного способа, процедуры для совершения Вечери Господней, то совершенно очевидно, что сам Господь находится посреди собравшегося народа как хозяин, чтобы руководить. Это является исполнение Его собственного обещания, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18 глава 20 стих. Христос находится так, как глава церкви и хозяин своей собственной вечери. Он был хозяином во время Его первого учреждения, и Он не отказался и не поручил никому другому занять Его место. Присутствие верующие христиане являются не только членами Его тела, но также высоко привилегированными и почетными гостями. Определенно, не было ничего более желательного для верующих, чем это. Таким образом, не должно быть никого на этом ужине, кто занял бы Его место и похитил бы у Него первенство, которое принадлежит Ему. Это Его вечера, и верующие присутствуют там, чтобы почтить Его. Но больше этого, Дух Святой пребывает в каждом верующем христианине, и Его наслаждением является произвести такое впечатление на сердца верующих величием, славою, красотою, совершенством Господа Иисуса, что вознесется из искупленных душ такое прославление, поклонение и обожание, которое принесет удовольствие тому, кто один достоин этого. Когда благословенный Дух Святой остается неогорченным, поведением со стороны верующего и неугашенным непослушанием его руководству, тогда такое собрание будет ближайшим небо на земле, которые будут там. Как народ Господень собирался вместе с приготовленными сердцами, чтобы вспомнить его, они воистину могут петь. «По слову Твоему, Господь, в смиренной простоте сошлись у Твоего стола, чтобы вспомнить о Тебе». Второй принцип свободного выражения. Стоит только прочитать 14 главу 1 послания к Коринфянам, чтобы увидеть, что в то время многие братья участвовали в богослужении, несмотря на то, что была полная свобода для братьев выразить вслух свои мысли, однако не было права или «делай, как тебе угодно» отношения со стороны верующих. Мы читаем, что все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. 31 стих. Он ссылается на факт, что когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. 26 стих. Апостол Павел духом не осуждает это многостороннее выражение, но указывает на необходимость для регуляции, чтобы не было замешательства. Женам их повелено молчать, ибо не позволено им говорить. 35 стих. Все присутствующие верующие составляли царственное священство для Бога и поэтому имели свободу, чтобы приносить жертвы хвалы, братья вслух, а сестры в молчании. Откровение 1 глава 5 стих, 5 глава 10 стих, 1 послание Петра 2 глава с 5 по 10 стих. Итак, мы видим, что в служении участвовали многие служители, проповедники, учителя, евангелисты и пастыри. Слово Божие так говорит: «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Ефесянам 4 глава с 11 по 12 стих. Средством от всякого замешательства, которое может произойти от этого свободной словесного выражения, находится в смиренном повиновении братьев руководству Слова Божия в вопросе управления служения. Мы не можем улучшить данного нам образа в Слове Божие, ибо оно является для нас единственным руководством. Третий принцип – хвалы и поклонения. На этом собрании верующих прославление и поклонение составляли немаленькую часть, ибо они пришли в основном вспомнить Господа и воздать Ему благодарение за все, что Он сделал. Итак, мы читаем о благодарении. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 24 стих и 14 глава, 16 стих. Приблизительно в 110 году до Рождества Христова Плиний, губернатор Битинии, по требованию римского императора Траяна, сделал исследование о действиях людей, называющихся христианами. Он дал следующий отчет. «Все преступление или ошибка христиан является, они имели обычай в определенный день собираться пред рассветом и петь гимны Христу как Богу и дать друг другу клятву, чтобы не совершать никакого зла, не быть виновным в краже или воровстве, или прелюбодействии, никогда не изменять своего слова или отказываться от обещания». Таким образом, светский историк описал цель, для которой эти ранние церкви собирались в определенный день, конечно, в День Господень. Прославление и поклонение, хотя и характерные вечери Господни, определенно не должны ограничиваться этим собранием. Прославление и поклонение должны быть личным проявлением каждого верующего христианина, где бы он ни был, ежедневно среди недели. Это не является чем-то, что мы можем сохранить или сложить до следующего воспоминания при вечере Господней. В этом воспоминании не будет много прославления и поклонения, если верующие не были прославляющими и поклоняющимися среди недели. Духовная атмосфера собравшихся верующих определяется духовностью каждого присутствующего брата и сестры. Так как церковь составляется из личностей, и духовное состояние всей определяется духовным качеством каждого члена, хорошо каждому верующему спросить себя, что я делаю для духовного тона церкви, в которой я являюсь членом. Нет другого собрания, которое бы так возносило верующего до духовного положения, как духом руководимое и духом укрепляющее собрание для воспоминания Господа Иисуса. Собравшиеся верующие прославляют и поклоняются один за другим того, во имя которого они собрались. Таким образом, они сосредотачиваются на личности и труде их Господа. Ничто не может заменить это собрание. Оно уникальное в христианстве. Будем ценить его и поклоняться Христу в духе и истине. Аминь.